Глава 35. Недели неспешно шли за неделями, и вот, наконец-то, оба Шапошниковых научились правильно входить в медитацию. Конечно, на текущем этапе им требовалось много времени, чтобы вообще входить в это состояние, но важнее было, чтобы они могли держаться в нем по несколько минут, прежде чем вновь разрушали свое состояние отрешенности. Это был один из важных шагов к становлению полноценным шаманом. Все же мы должны были слушать мир и понимать те сигналы, что он нам подает. А это возможно, если только научиться становиться, пусть и временно, его частью. Только посмотрев на мир вокруг себя, можно найти то, что ускользает от взгляда остальных, но доступно шаманам, которые являются неотъемлемой частью мира и при этом могут взаимодействовать с миром духов. Именно такая особенность делает нас посредниками между мирами и дает нам наши возможности. Так что я внимательно следил за тем, чтобы ребята научились входить в состояние медитации и не отвлекались от него даже при внешних раздражителях. Вот это как раз и стало для них серьезным испытанием. При этом ситуация у брата и сестры неожиданно поменялась. Евгений мог быстрее погружаться в медитацию, но любое стороннее вмешательство выбивало его из этого состояния. А вот Евгения с трудом вообще настраивалась на нужный лад, но потом порой погружалась настолько глубоко, что уже приходилось вмешиваться в происходящее. Вроде и брат с сестрой, но в плане обучения, даже если не смотреть на сопряжение их душ, они были очень разными. Но, наверное, так даже лучше, ведь если бы они показывали одинаковые результаты, то, возможно, и желание стремиться вперед было бы меньше, а так каждый видит, что другому что-то дается легче, и стремится сократить разрыв между ними. Все же, насколько бы они ни были близки, но Шапошниковы, как брат и сестра, соревновались друг с другом. Это было просто неизбежно. Поэтому пришлось ребят временно разделять, и пока один занимался физическими упражнениями, другой занимался под моим руководством медитацией. Тут я мог не только оказывать различное воздействие на своего ученика, но еще и направлять в него духовную энергию, чтобы посмотреть, как он реагирует на эти манипуляции. Ну а потом они менялись, и ко мне попадал второй ученик. Конечно, все это можно было делать более размеренно, но, как я уже говорил, лучше всего обучать шаманизму детей. Вот только совсем детишек я бы точно на данный момент не потянул. У меня просто не хватило бы терпения с ними заниматься, да и не знаю я, как их заинтересовать. У меня вообще в прошлом мире в начале обучения больше вопрос стоял про выживание, и чтобы было где поесть и поспать. Из-за наличия же в этом мире магической энергии, проявление духовного мира было значительно меньше, а значит и угроз для будущих шаманов тоже. Они могли всю жизнь прожить, но так и не столкнуться с проявлением сверхъестественного и не подозревать о своих способностях. Здесь же я мог немного ускорить обучение за счет того, что мне попались уже достаточно сознательные ученики. Они и сами понимали, что это их шанс, пусть и не стать магами в том понимании, которое в это вкладывали остальные, но стать способными, в том числе сражаться с монстрами аномалий. А это для многих их сверстников уже было исполнением мечты. Пусть я такое не слишком одобрял, ведь такое решение должно было быть более взвешенным. Но говорить о подобном, когда сам изначально стал шаманом только для того, чтобы выжить, как-то неправильно. Тем более, когда аристократы стали забывать свои прямые обязанности, и благодаря чему они получили такие широкие права, необходимы вот такие вот решительные простолюдины. Не будь таких добровольцев, готовых рисковать собой, то в нашей империи жилось бы намного хуже. «Может, стоит их проверить в спарринге?» — предложила мне Светлана, пока мы с ней спокойно пили чай в столовой. В это время мои ученики в очередной раз проходили полосу препятствий, которую по моей просьбе немного видоизменили. Там было много механических приспособлений, с помощью которых можно было добиться разных настроек срабатывания механизмов, препятствующих дальнейшему пути бегущего. Благодаря этому вполне достаточно внести лишь небольшие изменения, и вот полоса стала гораздо сложнее. Вот только когда бежишь уже десятый круг и встречаешь одни и те же препятствия, эти небольшие изменения не так уж и заметны. А тем временем они улучшали свои показатели и сами пока не осознавали этого. Даже интересно, как скоро ребята придут ко мне, чтобы пожаловаться на действия своих наставников и станут ли вообще это делать. Как-никак, наставники были вправе как увеличивать, так и уменьшать нагрузку без желания на то своих подопечных, и особо жаловаться по этому поводу не было никакого смысла. Наоборот, в таком случае нагрузку могут только увеличить, чтобы больше об этом ученики и думать не смели. «Думаешь, они готовы к полноценному контакту?» — задумался я над этим вариантом. «Пока что вы сосредоточились лишь на их физических показателях и на вашей методике медитации», — начала объяснять свою задумку Светлана. «Не лучше ли будет им показать, на что они стали способны за это время вне рамок тренировок?» «Мысль-то вроде и верная, но лучше всего это сделать после того, как они получат своего первого духа. Хотя...» Я даже отложил чашку в сторону, прокручивая эти мысли в голове. «Нет, наверное, ты все же права. Сможешь с Еленой провести им несколько показательных боев?» «Насколько именно показательных?» — решила уточнить моя личная слуга. «Тут на ваше усмотрение. Но все равно надо учитывать, что в реальной боевой обстановке они не были и пока умеют не так много». «Хорошо, княжич», — улыбнулась девушка. «Спарринги — это, конечно, хорошо и вообще полезно, но, думаю, их можно оставить пока одних. Ну а мне не помешает заняться и другими делами, пока не началась моя учеба». Пусть я раньше и откладывал решение этого вопроса, но, тем не менее, с появлением учеников стало очевидно, что мне необходимо больше свободного времени. Изначальная идея пойти учиться, чтобы лучше понять этот мир и магию, в котором она есть, пусть и была довольно разумной, но теперь я понимаю, что мог бы совсем справиться и быстрее. Тем не менее, учебу надо заканчивать по всем правилам, а не сбегать от взятых на себя обязательств. А значит, надо ехать и доказывать то, что я могу закончить учебу раньше или хотя бы не посещать занятия, кроме сдачи экзаменов. Пусть сейчас и лето, но учебные заведения империи работают и в такое время. Если в их стенах нет учебных групп, это совсем не значит, что здания пустуют. Тем более на подвальных этажах продолжают заниматься своими исследованиями многие студенты, ведь многие проекты не приостановишь только по той причине, что наступили каникулы. Да и всегда хватало энтузиастов, которые готовы были и дальше работать над своей идеей и ее реализацией, несмотря на то, что все остальные уже вовсю отдыхают и наслаждаются летними деньками. И ради исполнения задуманного мне пришлось пройти через целый бюрократический ад. Все из-за того, что никто не понимал, почему я просто не брошу учебу и продолжаю настаивать на полноценной сдаче экзаменов. Дошло до того, что некоторые сотрудники моего учебного заведения стали предлагать мне вариант с взятками. Разумеется, они это делали не напрямую, но намеки были вполне однозначными. До чего же докатился этот мир? Пришлось изрядно сдерживать себя, чтобы не устроить прямо здесь скандал. А с другой стороны, что я мог сделать против этих людей? Пожаловаться на них в имперскую канцелярию? Так недавняя встреча как раз с одним из их чиновников показала, что иногда на местах сидят и личности, которым не положено там находиться. С учетом того, что я был даже не наследником моего рода и вообще из какого рода я происхожу, это поручили бы явно не кому-то влиятельному. А там дальше с обычным мелким чиновником можно было бы договориться, и ситуация вполне могла закончиться совсем неожиданно. Разумеется, мне подобного не хотелось допускать. Слишком непредсказуемы последствия этого действия, и потому приходилось просто делать вид, что я не замечаю всех этих намеков и просто прохожу дальше, чтобы договориться уже о других условиях. Все эти дела заняли 3 дня. Целых 3 дня просто бюрократии, когда меня просто не понимали, почему мне необходимо сдать все как обычному студенту, но при этом и не бросить учебу или пойти иным, более легким путем. В итоге все, кто предлагал мне его, сдались и посчитали, что это просто прихоть много возомнившего о себе аристократа. Убеждать же их в обратном я не хотел и не собирался. Главное, что под конец всех моих приключений мне разрешили отвлекать преподавателей для проведения экзаменов в любое удобное для нас обоих время. Тут главное доказать, что я знаю материал на достаточном уровне, чтобы разрешить мне не посещать занятия. Поэтому часть предметов я решил сдать, не уходя из университета. Та же физическая подготовка и магические дисциплины были больше завязаны на итоговые показатели. Они просто по каждому году требовали, чтобы был виден прогресс, и обучающийся преодолевал минимальную планку. Поэтому, когда мне настроили все тренажеры и полосу препятствий, пришлось все преодолевать с запасом, чтобы ни у кого не возникло вопросов, а имею ли я право не посещать эти предметы. Разумеется, я использовал духовную энергию, чтобы усилить себя, и поэтому без особых проблем преодолел все. Конечно, потом было тяжко, ведь, как назло, сложность наставники универа поставили максимальную, но у них не получилось поставить на место взорвавшегося аристократа, и теперь на меня смотрели совсем иначе, чем до начала проверки. Среди взглядов нескольких сотрудников даже сквозило уважение к моим достижениям, а ведь они все видели, что я хромал, а значит, мог выдать еще более впечатляющий результат, если бы недавняя травма. Да и сложно было бы меня выставить в невыгодном свете как раз из-за травмы, и что далеко не все наставники, даже с учетом своего опыта, могли показать близкий к моему результат. Магические дисциплины тоже не заняли много времени. Все равно все сводилось в основном к созданию заклинания, его скорости и разрушающей силе. Конечно, никто не забывал и про контроль. Если все эти показатели были на высоком уровне, даже на низком ранге мага, то по итогу студент все равно проходил экзамен. Ну а когда у тебя в распоряжении находится дух водяного дракона, для которого управление водой – такое же естественное действие, как и дыхание, то тут, наоборот, думаешь, как бы сдержаться, чтобы тебе случайно не присвоили ранг больше текущего. Но и это мне удалось. Осталось разобраться лишь с теоретическими дисциплинами, но это уже можно будет делать во время учебного года и постепенно. Самое главное, что я показал серьезность своих намерений, и теперь сопротивление моей просьбе сдать экзамен раньше времени будет незначительным.